Глава 10. Не нужно было с ним целоваться, но я сама дала слабину. Теперь руки Эмиля жадно мяли спину. Под его напором я почти легла на теплый капот джипа. Он вдавил меня в решетку радиатора, пыльную и облепленную насекомыми. Мне хотелось обнять его, пальцами зарыться в волосы. Но я оперлась на капот. Теперь руки грязные. От эмоций и адреналина у него снесло крышу. Я надеялась, что Андрей не видит это из окна. Эмиль отпустил меня, хорошо помяв. «Садись в машину», — кивнул он, устраиваясь за рулем. Я попыталась поймать его взгляд, но тщетно. Он закрылся. Лицо стало неприветливым, с напряженным ртом, словно ему горько. Я села на пассажирское сиденье. За всю дорогу мы не проронили ни слова. Эмиль следил за дорогой, я рассматривала витрины в боковое окно. Болезненная грусть выкручивала нутро. Я вспоминала, как мы жили раньше. Точно так же я смотрела по сторонам и мечтала о свободе. Теперь мне нестерпимо хотелось в прошлое. Когда все можно было наладить, просто ни в ком из нас не нашлось великодушия для первого шага. Эмиль прав, все могло сложиться иначе. Он так часто это твердил, но поняла я это сейчас. Говорят, сожаления отравляют жизнь, как ничто другое. Как они правы, черт возьми. Эмиль проводил меня до двери. Я думала, расставание будет долгим и сладким. Во дворе у Андрея он с таким упоением меня целовал. Но Эмиль выглядел сосредоточенным и отстраненным. Я неловко поправила сумку и загремела ключами. «Обними меня. Пожалей меня. У меня совсем не осталось душевных сил. Завтра позвоню». Эмиль холодно поцеловал меня в лоб и ушел. Я вздохнула и открыла дверь. Сиюминутная слабость исчезла, оставив чувство одиночества. Оно мне прекрасно знакомо. С ним можно жить. На кухне я включила свет, бросила сумку на стол и села. Некрасиво, с раздвинутыми коленями, словно была в брюках. У меня проблемы важнее, чем предаваться отчаянию. Если за убитыми приедут из Москвы, мы все крупно влипли. Вернее, Эмиль влип. Я пододвинула к себе забытый на столе ежедневник. Сегодня я планировала поговорить с Павлом Павловичем. Очертить круг знакомых убитого. А такое чувство, словно 100 лет назад. Андрей и Эмиль спрячут тела, отмоют свой замызганный кабинет. И, как всегда, ничего мне не скажут. Вампиры неохотно делятся личным. Это закрытое общество, в которое меня до сих пор пускали со скрипом. Но я могу помочь по-другому. Найду убийцу Олега Касьянова, сажу в него пару обоим, а потом предъявлю как убийцу столичных гостей. Других вариантов нет. Остальные еще неправдоподобнее. Андрей не прав. Нельзя сделать вид, что они испарились по дороге. В это никто не поверит. Пора взять себя в руки и заняться делом. В 7 часов утра я стояла на берегу. Вернулась, чтобы осмотреть место при свете дня. Вдруг что-то упустила. Я взобралась на пригорок и огляделась. Жилья не было, только несколько домиков рыбаков у реки. В остальном место дикое. Благодать и тишина. Другой берег порос низким кустарником, залезающим в самую воду. Течения почти нет, вода застоялась. С одной стороны ее запрудили коряги, с другой река делала петлю. Здесь образовалась тихая заводь. Тело не могло принести течением, его привезли. Но вчера я не подумала об этом. И не только я, но и вампиры Эмиля. И все следы мы безжалостно перепахали своими колесами. По поверхности воды плавали пятна тины и мелкий мусор, среди которого шныряли водомерки. Я спустилась к воде, почва захлюпала. У линии берега сандалии, надетые по случаю обещанной 40-градусной жары, утонули в холодном иле. Я пошла по кромке воды, оставляя глубокие следы, Они быстро заполнялись темной водой. Когда я шла обратно, следы уже превратились в едва заметные ямки. Река уничтожала все улики. Я вышла на траву, где корневая система не давала земле расползтись, и сбросила грязную обувь. Вернулась к Мерседесу и села за руль, свесив ноги. На заднем сиденье где-то валялась бутылка воды. Почему именно это место? Должна быть причина. Я сосредоточенно отмывала ноги от липкого ила, шевеля пальцами, и наблюдая, как с них течет вода. Или это случайный выбор? Убийца привез его сюда, действуя по наитию? Искать можно бесконечно, и ничего не найти. Все, что хотела, я увидела. Пора сворачиваться. На обратном пути меня застал звонок. Двигалась я по пустой проселочной дороге. Так что я взглянула на номер. Боялась, что это Андрей, а говорить с ним я пока не готова. Но звонил Феликс. Я вспомнила, что обещала заехать, и даже не перезвонила. Вместо чувства вины меня накрыла злость. Сейчас пристанет со своей девочкой, когда других проблем по горло. «Да», — злобно ответила я. Феликс почувствовал силу эмоций и выдержал осторожную паузу. «Яна, ты обещала?» «Помню, что обещала», — огрызнулась я. «Раз Эмиль не посвящала его в детали, то и я не стану». «Твоя донорша не нашлась? У меня нет времени, правда. Давай потом». «Разве заниматься охотниками не твоя обязанность?» «Сейчас будет учить меня, что делать. С другой стороны, он прав». «Я к тебе кого-нибудь пошлю. Или сама заеду». Снова пообещала я. «Чуть позже, хорошо?» И отключилась, не дожидаясь ответа. Впереди был выезд на трассу. Вместо того, чтобы поехать домой, я свернула по направлению к работе. Раз уж у меня появился офис, глупо этим не воспользоваться. А встречаться с подчиненными дома – это непрофессионально. Очевидно, что одна я не справлюсь.